Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. «Время всегда хорошее». Роман. Серия «Время детства». Третье издание «Стереотипное». Москва. Время. 2012 год. Синичка. 10 апреля 2018 года. Утро. Я проснулась от радостного кукареку и выключила будильник на комике. Встала, побрела на кухню, по дороге включила комп. До первого урока еще час. Вполне можно посмотреть, что за ночь на форуме написали. Пока комп грузился, я успела налить себе чашку чая и выслушать от мамы стандартное. «Оля, куда ты пошла? Поешь, как человек за столом в кои-то веки». «Ага», — буркнула я, стащила бутерброд и отправилась к монитору. Я полезла на форум школы. Как обычно, интернет ночью жил насыщенной жизнью. Большой обезьян опять разругался с птицей. Долго ругались, до 2 часов ночи. Вот везет людям, никто их спать не гонит. «Оля, тебе выходить через полчаса, а ты еще в пижаме». «Ну, сейчас». Я раздраженно оторвалась от компа и отправилась одеваться. В школу тащиться страшно не хотелось, тем более что первым уроком намечалась контрольная по математике. Эту контрольную еще не писал ни один класс, поэтому на форуме задания не появились, а прошлогодние искать в архиве было лень. Потом физра, история и только один приличный урок — ОКГ. Да и то, чему нас там учат? Печатать? Школьная программа не менялась уже лет 10. Ха, да сейчас любой нормальный школьник текст быстрее наберет, чем проговорит. Пока я одевалась, все равно дочитывала вчерашнюю форумскую ругню. И тут глаз вдруг зацепился за то, что в ящике, оказывается, есть личное сообщение. Я открыла, и сердце заколотилось часто-часто от ястреба. Сообщение было коротеньким. «Привет, а у тебя парень есть?» Но у меня прям руки затряслись. Ястреб заходил на форум редко, но метко. Иногда как напишет что-нибудь, как пошутит, так все избегаются читать. А однажды он даже стихи свои написал. Ястреб — просто мечта всех девчонок. В личке часто только и обсуждали, что ястреб новенького напишет. А главное, никто-никто не знал, кто он на самом деле. То, что ястреб написал мне, Синичке, это было просто как гром среди ясного неба. «Оля, ты в школу собираешься?» «Сейчас!» Ох, зачем только куда-то уходить, если вот она, настоящая жизнь. Сейчас бы сесть, спокойно придумать ответ, написать, а потом выведать номер его Аськи и болтать, болтать ночами. Я аж зажмурилась от счастья. А потом взяла портфель и угрюмо поплелась к двери. Витя. 10 апреля 1980 года. Утро. Четвертая четверть самая классная. До летних каникул остается совсем чуть-чуть, каких-то 1,5 месяца. А самое главное — до подведения годовых отметок. Я очень люблю апрель, а еще больше конец мая. Еще пара контрольных, сбор дневников, и открываешь последнюю страницу, а там твердые заслуженные 5-ки и похвальный лист в нагрузку. Нет, я не задаюсь, но приятно все-таки. Честно говоря, когда меня вызвали к завучу, не сомневался, что услышу что-нибудь приятное. А когда вошел и увидел в кабинете старшую пионервожатую, то решил, что это приятное будет связано с моей должностью в отряде. Может, в совет дружины введут? Было бы здорово. Но угадал я только наполовину. «Садись, Витя», — строго сказала Тамара Васильевна, наш завуч по прозвищу Васса. «У нас с Таней к тебе разговор, как председателю совета отряда». Я сел, автоматически подумав, перед «как» запятая не нужна, потому что тут оно в значении «в качестве». Танечка и Васса смотрели на меня строго. Теперь было видно, что речь пойдет о каком-то важном, но не очень приятном деле. возможно, о внеплановом сборе металлолома в честь открытия новой комсомольской стройки. «Помнишь, Витя, — продолжила завуч, — Женя Архипов приносил в понедельник в школу кулич?» Я удивился. Какой-то неожиданный вопрос. «Булку?» — уточнил я. «Кулич!» — Танечка поправила меня таким противным голосом, что стало понятно, именно в этом куличе все и дело. Я кивнул. «Что ты киваешь?» — вдруг зашипела Танечка. «Языка нет!» На вожатку это было не похоже. Обычно она со мной говорила приветливо и даже уважительно. Не так, как со всеми остальными. Я торопливо сказал. «Я помню, как Архипов приносил булку. Кулич!» «Танечка, не надо на Витю кричать!» Вася старалась говорить помягче, но у нее это плохо получалось. Просто вместо обычного металла в голосе звучал, наверное, какой-нибудь мягкий металл. Свинец, например. «Он же не виноват?» — продолжила завуч. «Я вообще перестал что-нибудь соображать. В чем виноват? Что мы эту булку, кулич, ели не в столовой?» «Но это же вопиюще!» — начала Танечка, но Васа не дала ей договорить. «Виктор», — сказала она своим обычным командирским голосом, «расскажи нам, пожалуйста, как все было». Я честно рассказал все. Как Женька притащил булку, как всех угощал, как все ели. И даже Ирку Воронько угостил, хотя они перед этим поругались, и меня угостил. Булка была вкусная, сладкая, только немного подсохшая. Все. «А о чем вы при этом говорили?» — с угрозой спросила пионервожатая. «Не помню», — откровенно признался я, подумав. «Вы говорили о бабушке Архипова», — сообщила мне Васса. «Да, точно!» — я обрадовался, что вспомнил нужное. Он говорил, что она булку испекла. Две пары глаз так и впились в меня. «А зачем она испекла эту булку? Ты помнишь?» Голос завучихи звучал вкрадчиво. Я вспомнил. Мне стало жарко. Теперь понятно, почему меня вызвали. «Ну, — начал я, — просто так, кажется». «Вот!» — обличающе подняла палец старшая пионервожатая. «Вот тлетворное влияние! Витя, ты же никогда не врал! Ты же председатель совета отряда, отличник! У тебя папа партийный работник!» Мне стало совсем плохо. Я действительно впервые в жизни врал старшим товарищам. Но правду мне говорить совсем не хотелось. Поэтому я решил молчать. «Эх, Виктор, Виктор», — покачала головой Васса, — «разве этому я тебя учила? Разве так поступали пионеры-герои? Разве так поступал Павлик Морозов, имя которого носит наша дружина?» «Между прочим», — добавила Танечка, — «мы боролись за это право с 50-й школой и победили».